секретарь ЦК ВКПБ и Сталин. Все единогласно высказались «за». Никто не засомневался. Никто не защитил военачальников. Люди, прекрасно знавшие Тухачевского с гражданской войны, слепо на веру приняли сообщения провокаторов. Даже не попытались выслушать самого маршала. Инерция беззакония была уже слишком сильной. Ни у кого не возникло ни желания, ни смелости поинтересоваться, что же стоит за фразой «на основании данных изобличающих». Некоторые из голосовавших пошли еще дальше предложения, подписанного Сталиным. Буденный, например, на своем бланке написал «безусловно, за». «Нужно этих мерзавцев казнить». 25.5. Мехлис, как и в большинстве подобных случаев, несколько раз подчеркнул свое «за». Ни Ворошилов, ни Егоров, сослуживцы Тухачевского, ни Хрущев или Микоян, осудившие впоследствии этот акт беззакония, не нашли тогда в себе мужества, чтобы не написать это роковое «за». И вновь, в который раз, Сталин оставил свой бланк голосования незаполненным. То ли он полностью себя отождествлял с Политбюро, то ли заботился о том, чтобы в истории осталось меньше его темных следов. А может быть, генсек уверовал в то, что останется в нашей истории навсегда святым и неприкасаемым? Тухачевского Сталин знал давно, с гражданской войны. Помнил, как тот умело командовал 5-й армией, как был издан приказ Реввоенсовета Республики от 28 декабря 1919 года, в котором говорилось «награждается почетным золотым оружием командующий 5-й армией товарищ Михаил Николаевич Тухачевский за личную храбрость, широкую инициативу, энергию, распорядительность и знание дела, проявленные им при победоносном шествии доблестной Красной Армии на восток, завершившемся взятием города Омска». Сталин мог вспомнить их совместную работу на Южном и Западном фронте и победоносное наступление фронта в июле, и неудачу под Варшавой, в которой был повинен не один Тухачевский. Членом военного совета Юго-Западного фронта был Сталин, задержавший, как мы знаем, выдвижение подкреплений. Прохаживаясь вдоль стола в своем кабинете, Сталин в минуту отдыха мог вспомнить, как несколько дней назад, накануне решения ЦК об аресте Тухачевского, он пригласил Молотова, Кагановича, Ворошилова, Чубаря и Микояна на спектакль Узбекского государственного музыкального театра «Фархат и Ширин». После спектакля все сошлись во мнении, что он является собой яркое выражение роста социалистической культуры. Открывая утром «Свежую правду», Сталин с гордостью читал о новых и новых славных деяниях советских людей, совершенных под его руководством. В конце мая полярники во главе со Шмидтом высадились на Северном полюсе и создали дрейфующую станцию. В ближайшее время откроется первый съезд советских архитекторов. Пора, наконец, сооружать объекты, достойные времени. Хотя математика — область исключительно далекая от интересов генсека, видимо, работы академика Виноградова действительно прославляют советскую науку, раз так о нем пишут. Даже маленькое сообщение о снижении цен на туалетное мыло на 15% заставило что-то шевельнуться внутри. Как правильно пишет неизвестный ему поэт, «страна на марше». Но маршу этому мешают пытаются не просто сбить ногу, но и остановить поток, во главе которого он идет.